Часть первая. Заплыв по Мердерону. Глава первая. Сор из избы в спецслужбах выносить не принято. Его просто заметают под коврик, там и оставляют. А с создавшими проблемы людьми принято поступать с точностью до наоборот. С ними обычно без сожаления расстаются. Вот и меня выкинули наружу, проводив напоследок хорошим пинком. А до этого, сразу после выписки из госпиталя, недели две продержали в СИЗО. Ежедневно таскали на допросы, и сменявшие друг друга чины в штатском крутили меня, несчастного, так и сяк, орали, или наоборот, без мыла лезли в душу, вынуждая сознаться в... Ну, в том, что я, сука последняя, повелся на сладкие посулы врагов Родины и подло переметнулся, вступив с ними же в преступный сговор, что в конечном итоге привело к срыву операции, гибели двух наших сотрудников и тяжелому ранению еще одного. Особо свирепствовала, похожа на бледную спирохету, жидковолосая окрашенная блондинка лет 30. То она откровенно со мной кокетничала, ну разве что в штаны не лезла, то вдруг принималась орать и размахивать в опасной близости с моим лицом костлявыми кулаками и разбрызгивая на метры вокруг слюну, грозить переселить меня на постоянное жительство в знойную Мордовию, а также много не менее интересного другого. По несколько раз задавала одни и те же вопросы, пытаясь поймать меня на вранье или окончательно запутать. Как я понял, дамочка слишком увлеклась с просмотров сериала «Хоумленд» в отечественном варианте и старательно, даже с некоторыми извращениями, копировала ту психованную стерву, главную героиню. Так мне тогда казалось. А некоторое время спустя я совершенно случайно выяснил, никакая она, оказывается, не истеричка, а, напротив, толковая, психически уравновешенная профессионалка. Просто девушка таким образом меня, так сказать, раскачивала, рассчитывая вывести из равновесия, запутать и в итоге раскрутить, а заодно поднабрать материалов для кандидатской диссертации. В общем, ставила надо мной опыты, как Павлов над своими собачками. Закончилась эта история внезапно и тем, чем, собственно, и должна была. То есть... ничем. Обвинения мне не предъявили, но не оправдали и не вернули на службу. Оставили, как говаривали наши прапрадеды, в сильном подозрении и пригласили с вещами на выход. Мне возвратили брючный ремень, шнурки, часы, ключи и бумажник, но недоброе имя. Перед выходом на волю несколько минут своего драгоценного времени мне уделил не пожелавший представиться предпенсионного возраста тип в плохом костюме. «Решением руководства», — проскрипел он, — «вы уволены со службы по причине дискредитации высокого звания российского офицера». И скривился. Мужчине было противно общаться со мной, даже находиться в одном помещении. Настолько, что я даже начал опасаться, как бы тот не принялся блевать прямо тогда и там. «Здесь», — придвинул ко мне через стол плотный конверт желтого цвета, «все ваши документы, паспорт, военный билет, медицинская страховка, трудовая книжка и прочее. Сами потом разберетесь. Можете считать это последним жестом доброй воли со стороны службы. В дальнейшем она не желает иметь с вами ничего общего». С видимым удовольствием отобрал, как написано в инструкции у меня, подписку о неразглашении всего того, что сподобился узнать за годы службы. И удалился, не подав на прощание руки, даже кивнуть не сподобился. В 14:57 по вновь обретенным часам я вышел на волю. Стрельнул сигарету, хоть уже лет 7 не курил, у покинувшего вместе со мной это гостеприимное заведение невысокого толстоватого мужичка. Тот бросил на меня сочувственный взгляд и оставил всю пачку. Еще и зажигалку не пожалел. И рванул на всех парах к ожидающим его у навехонького мерса двоим, прилично одетым особям мужского пола и несвежего вида дамочки. В этот момент она точно казалась ему прекрасной, как сама любовь. Но я присел на лавочку, закурил и тут же с отвращением выплюнул сигарету. Заглянул зачем-то в пакет. Все это время он находился у меня в руках и забросил его в сумку. Обычно граждане, выйдя из подобного рода заведения, стараются как можно быстрее убраться от него подальше. Я же остался поблизости, там, где присел, прибитый пыльным мешком судьбы. Возвращаться домой категорически не хотелось. Вообще ничего не хотелось, даже жить. 10 с лишним назад я как-то спокойнее перенес расставание со службой. И еще бы, меня, тогда еще юного лейтенанта, 21 года от роду, попросили на выход из одной службы за сообразительность не по чину. И тут же сделали предложение о переходе в другую. Просто не оставили время на слезы, сопли и плач. Теперь все было иначе. Я отпахал в конторе 11 без малого лет, и к тому времени, когда меня, подобно использованному резинотехническому изделию, выкинули на помойку, успел дослужиться до майора на подполковничьей должности, заметьте. И поводом для увольнения стало черт знает что, хоть и недоказанное. А ведь еще совсем недавно какой-то козел припарковал свой здоровенный темный внедорожник в паре шагов от меня и принялся тупо давить на клаксон. Пожелав им обоим провалиться сквозь асфальт, я продолжил плач по собственной, вдребезги разбитой жизни.